Мы знаем, что Жозе должен был встретиться в таверне Прадо Вермудец с фамильярами. Кланяйтесь, прекрасный Ай, слышите? И вспомните обо мне, когда вы будете наслаждаться с нею. Это будет праздник для вас, — пробормотал Жозе, собираясь уходить. Еще одно слово. Вы мне запретили произносить ее имя. Ая же вам скажет такую удивительную вещь, что у вас сердце забьется. Желаю вам здоровья и успеха. Ха! С этими словами Жозе исчез в грязной улице, ведущей в Прадо Вермудец. Аццо смотрел ему вслед. «Что она мне скажет такое про Энрику, что у меня сердце забьется?» — спросил он себя. «Я буду настороже и заострю свой кинжал. Он мне пригодится. Эта женщина не улизнет теперь от меня». Пробираясь сквозь мрак, Аццо побежал к воротам и, избрав проселочную дорогу, направился в Аранхоэс. Ему нечего было торопиться, потому что свидание было только через 3 дня, и до Аранхоэса было всего 14 миль. На 3-й день прибыл он на бесплодную равнину, на которой лежал живописный Аранхоэс, осененный пальмами, каштановыми и оливковыми деревьями, как оазис среди пустыни. С прекрасным расположением парка и самого замка, окруженного искусно рассаженными редкими растениями и высокими водопадами, мы еще познакомимся, так как нельзя оставить без внимания этот исторический увеселительный замок испанских королей, который поражает своей прелестью глаз путешественника, только что перешедшего пустынные равнины, лежащие между Мадридом и Аранхоэсом. Между тем, как стало темнеть, Аццо прошел мимо замка и парка и увидел невдалеке, в долине, монастырь мрачной архитектуры и окраски, окруженный высокой стеной. В том углу стены, где снова начинаются дороги и поля, высокие, толстые, темные деревья осеняли красные развалины каменной стены. Это было то самое таинственное место, где цыган должен был, наконец, увидеть ужасную Аю. Он вошел под огромную арку на задней стороне монастыря и лег на землю, так что сверху мог отлично видеть все, что делалось под деревьями, между тем, как внизу никто не мог его заметить. Сумерки стали постепенно опускаться на долину и на монастырь, деревья делались все темнее, и тогда Аццо стал с напряженным вниманием прислушиваться. Наконец он смутно различил человеческую фигуру. Как только она завернула за угол и ее осветила луна, Аццо, несмотря на длинный темный плащ, накрывающий подкрадывающуюся, тотчас узнал в ней ненавистную Аю. Он вскочил. Он не мог никак успокоить свою кровь, волновавшуюся не от любви, а от чрезмерной ненависти. Он весь дрожал, так как душа его жаждала мести. Подобно льву, который видит в деревьях перед собой жертву свою и готовится одним прыжком нанести ей смертельный удар, так Аццо невольно нагнулся к земле и стал наблюдать за каждым шагом Аи, приближавшейся к тому самому месту, где он хотел ей отплатить должным образом. Потом сошел он с холма вниз. Кто в эту минуту мог бы видеть цыгана, схватившегося за рукоятку острого, как волос, кинжала и осторожно и тихо приближавшегося к развалинам монастырской стены, тот бы не на шутку испугался. Аццо неслышно проскользнул дальше, все еще боясь, чтобы его жертва не улизнула. Наконец подошел он близко к деревьям, так что закутанная графиня Генуэзская узнала его, и на губах ее показалась торжествующая улыбка. «Айя повелевает, и дикий пылкий Аццо слушается», — прошептала она, между тем, как глаза ее жадно искали красивого цыгана. Вдруг она увидела его перед собой. Айя отступила на шаг, как бы движимая недобрым предчувствием. «Ты аккуратен, Аццо», — проговорила графиня, — «и скоро будешь снисходительнее к моим желаниям и приказаниям». страшный огненный взор цыгана, смотревшего из-под волос, упавших ему на лицо, был направлен на демона, гордо стоявшего перед ним и дышавшего страстью.